по приложенной при сём записке вели сыскать Давыдову невесту и пришли ее сюда одну по почте с солдатом, а родни ее никого не посылай, и матери ее также с нею не посылай. А как ее одну по почте с солдатом сюда привезут, то тому солдату, который с нею поедет, приказать, чтобы он ее прежде привез к моему секретарю Полубояринову, где бывала старая полиция, а сам бы явился ему, чтоб Давыдов не ведал, покуда ему не скажут. Что ей надобно, то вели все взять, только отправь ее в один день, чтобы она не могла Давыдову никакой вести дать, а в дороге вели вести бережно, без всякого страху. В другом письме к тому же Салтыкову государыня уполномочивает его проведать о поведении жены шута своего Апраксина. Осведомся как можно тайно о жене Алексея Петровича Апраксина. Смирно ли она живет? А здесь слух носится, что будто она пьет, и князь Алексей Долгорукий непрестанно у нее. Только б никто, кроме тебя и того, кому осведомиться прикажешь, не ведал. А как осведомишься подлинно, о том к нам отпиши. Вот императрица поручает найти для себя забавницу в Переяславле. Авдотья Ивановна, поищи в Переяславе у бедных дворянских девок или из посадских, которые бы похожи были на Новокщенову. Хотя, как мы чаем, уже скоро умрет, то чтоб годны были ей на перемену. Ты знаешь наш нрав, что мы таких жалуем, которые были бы лет по сороку и так же говорливы, как та Новокщенова, или как были княгини Настасия и Анисья, и буди сыщешь хоть девки четыре, то прежде о них отпиши к нам и опиши, в чем они на них походить будут. А вот чрезвычайно интересное поручение в письме императрицы к Семену Салтыкову от 10 октября 1734 года. Прилагается шелковинка, которую пошли в Персию к Левашову, чтобы он по ней из тамошнего народа, из персиянок или грузинок или лезгинок, сыскал мне двух девочек таких ростом, как оная есть, только б были чисты, хороши и не глупы, а как сыщешь, вели прислать к себе в Москву. Тому же Семену Салтыкову Анна Ивановна поручала приобретать в Москве разные предметы нарядов и прочее. Она также поручала узнавать, где есть персидские лошади, и приказывала отбирать их у владельцев с обещанием уплаты. Узнавши, что у Василия Аврамовича Лопухина есть гусли, императрица поручает Семену Андреевичу взять их и доставить ей в Петербург. В числе собственноручных писаний Анны Ивановны остались записки относительно мытья белья. Заметна старинная боязнь порчи через белье, входившая в круг московских суеверий. Императрица стала недовольна, узнавши, что у костелянши прачки в тех же посудах, где моют наши и принцессы сорочки и прочее белье, и других посторонних лиц белье моют. Государыня порицает костеляншу и дает такое правило: для мытья нашего белья иметь особливую палату и держать ее всегда под замком, и отмыкать только тогда, когда мытье будет, и для того мытья иметь особливых прачек, и смотреть, чтоб те прачки ни на кого ничего не мыли, и во время мытья в ту палату никого не пущали. Масса таких писем рисует нам госпожу, всем сердцем и душою погруженную в узкий мирок своего домашнего угла. Никак нельзя подумать, что этим всем так прилежно занимается властительница огромнейшей империи. Много пошлости найдется в письмах Анны Ивановны, но иногда просвечивает в них и природное остроумие. Вот письмо казанскому архиерею. «Письмо ваше из Казани мы получили, в котором пишешь, что ты приехал туда в самый Благовещенье в день и даешь знать, что то есть марта 25 числа. Зато мы благодарствуем, что научили нас здесь, в Петербурге, знать, в котором числе он и день бывает. А мы до сих пор еще не знали, однако уповали, что как в Казани, так и здесь в одно время. Впрочем, прибываем к вам в нашей милости». Это письмо перепугало казанского архиерея, и было отчего. Страшно было навлечь на себя не только немилость, но даже одно невнимание высочайшей особы. Судьба киевского митрополита Ванатовича, упустившего отслужить молебен в царский день и зато протомившегося в заточении все царствование Анны Ивановны. Судьба духовных сановников Георгия Дашкова, Юрлова и других, пострадавших по злобе Феофана Прокоповича, пользовавшегося при дворе милостью, показывают, что сан архиерейский не служил защитою от царской опалы в царствование Анны Ивановны. Но теперь, по отношению к казанскому архиерею, государыня показала доброту и снисходительность. Узнавши, что письмо ее произвело на архиерея тревожное впечатление, она писала Салтыкову: «Из приложенного при сём письма казанского архиерея можете усмотреть, что он очень печалится. Того ради отпишите к нему от меня, что я тогда к нему писала без всякого гнева, и чтобы он больше не сумлевался. Обнадежьте его нашей милостью и, написав письмо, пришлите к нам, которые мы, подписав, велим послать к нему по почте».